Сюжетивность, как мне кажется, весьма частный спутник шахматного таланта, и, может быть, даже в шахматной партии можно определить шизотимические и циклотимические стили. Старые психиатры описывали людей с дефектом логического чувства, вполне приспособленных к жизни. Часто, правда, шизофренией страдают их близкие родственники. Люди эти все время соскальзывают с рельсов логики. Мысль их хромает, болтается, как на шарнирах. Приходит к цели какими-то извилистыми путями через пень-колоду, левой рукой, правое ухо. Но кто сказал, что это всегда плохо? Некоторая доза расщепления, думается, прекрасный необходимый пособник творчества. В сущности, это предохранительный механизм против автоматического следования шаблонам, заслон на пути банального. Да, нужны люди, которые не только не хотят, но и не умеют мыслить и чувствовать стереотипно. Я не представляю себе без этого ни серьезной поэтической оригинальности, ни пресловутых сумасшедших гипотез в науке. Окрашивая жизненное поведение, флер расщепления порождает столь необходимых нам чудаков, и даже шизофазия может быть интересный эстетический выход по типу Хлебникова. Люди с дефектом логического чувства хороши в общении тем, что им можно беспрепятственно высказывать любую дичь, выплескивать любое мутное варево, кипящее у нас в голове, еще не отлившееся ни в какую удобоприличную форму. Только они вас поймут и оценят. Они великолепно понимают неясное. Здесь они плавают, как рыба в воде. С ними трудно о чем-нибудь договориться, зато можно хорошо проветрить свои мозги. У кого мозги набекрень? Почему те, которые запинаются, обладают меланхолическим темпераментом? — вопрошал Аристотель. Он считал, что у меланхоликов язык не поспевает за воображением. Позднейшие толкователи находили, что дело тут в избытке слюны, ибо меланхолики часто плюют. Правда, часто плевать тоже можно по разным причинам, так что вопрос остается открытым и поныне. Однако в последнее время проблема приобрела интересные повороты. Карл Густав Юнг, знаменитый ученик Фрейда, рано рассорившийся с учителем, в своей небольшой книжке «Психологические типы» впервые заговорил об экстравертах и интровертах. Экстраверт, обращенный вовне, или буквально вывернутый наизнанку, интроверт, обращенный внутрь. Основная идея звучала примерно так. Есть два способа приспособления к этому миру. Один — экспансия, распространяйся, плодись и размножайся, множь контакты, активно передвигайся, хватай все подряд, расточайся. Другой — наоборот, ограничивай контакты, уходи в себя, замыкайся, сжимайся, отгораживайся, съеди в своей раковине, имей все необходимое при себе, сохраняйся. Это и есть экстраверсия и интроверсия, измерение, ставшее одной из самых популярных современных психологических шкал. Со всеми, разумеется, переходами между крайностями. На эти два колышка Юнг нанизал традиционное разделение людей на мыслительных, эмоциональных, чувственных, сенсорных и добавил еще интуитивных. Получилось 8 типов. 4 экстравертированных и 4 интровертированных. Жизненных примеров почти никаких. Но, скажем, Дарвин оказался у Юнга мыслительным экстравертом. Кант и Ницше, соответственно, интровертами. Эмоциональная женщина — интровертка, про которую говорят «тихие воды глубоки». От Юнга сегодня ушли довольно далеко. Шкалу эту используют в своих интерпретациях и физиологи, и социологи. Говорят даже об экстравертивных, экстравертирующих и интровертивных цивилизациях. Например, современные Соединенные Штаты считают образцом крайне экстравертивной цивилизации, а восточные культуры — интровертивные. Перейдем на риск вольно-популярного переложения некоторых элементов шкалы и предоставим читателю возможность самодиагностики.